Глава третья. Когда водитель на ломаном русском спросил «Адрес ехать, улица Рождественка, дом 36, строение 1, да?» Алексей как-то растерялся. Он не мог ответить утвердительно и даже вспотел от раздумий. «Куда же он едет?» Сразу почувствовал себя маленьким, брошенным, жалким, как однажды в детстве. Тогда он отпустил руку матери на вокзале и вмиг оказался среди незнакомых людей. Окружающие толкали его, он отлетал от ударов то в одну сторону платформы, то в другую, пока его не подобрал какой-то дядя и на руках не занес в здание вокзала. То ли от своего громкого плача, то ли от испуга маленький Алеша начал заикаться. Только помнит, как показывал пальцы в реве, когда задали вопрос «Сколько тебе лет?» До сих пор ему слышится громкий голос тети, объявившей на весь вокзал. «Мальчик Алеша, 3 года, ждет своих родителей в комнате матери и ребенка на 2-м этаже в здании вокзала». В горле застрял ком. Он стал откашливаться. Подумал, «Я же не могу до пенсии за руку с мамой ходить. Я ведь скоро сам стану отцом». Он подобрался, как в спортзале перед подъемом штанги, разозлившись сам на себя. Когда водитель снова задал тот же вопрос, он чуть не накричал на него, но сдержался и только резко спросил. «А сколько еще до МКАДа?» 5 и 10 минут. Пробка же». «Ага, хочешь сказать 50 минут?» Алексей стал нервно теребить свой айфон. «Да, да!» — весело улыбнулся водитель. Алексей очень не любил Носовихинское шоссе. Всегда ругал его за несносные пробки, но сегодня вдруг обрадовался. У него было достаточно времени, чтобы найти подходящую гостиницу. Открыв в мобильном приложении свой расчетный счет, наморщил нос и даже покрутил головой, наверное, впервые огорчившись, что остаток такой маленький. Раньше он не забивал себе голову подобными пустяками, просто забирал из прикроватной тумбочки наличные, которые туда регулярно подкладывала мама. Сейчас он мыслями возвращался к матери и отцу, винил себя в случившемся. А Татьяна Павловна молчала, и обещанный номер телефона не прислала, и не отвечала на его звонки. Разные мысли посещали голову Алексея. Даже думалось, может, это приманка, чтобы я прилетел? Упреки Веры Анатольевны еще звучали в ушах, неприятно подергивая его нервы, и он стал открывать с телефона страницу сайта VIP-золото, чтобы узнать среднюю стоимость кольца. Его обещание выходило ему дорого. Он и до этого дорожил своим словом, но, кажется, в его окружении вряд ли кто-то мог это оценить, если только на работе, за что его и любило руководство. Недоверие Веры Анатольевны как бы не ущемляло его самолюбие, было обоснованным. Анализируя весь разговор, он делал выводы и уже строил планы по поводу своей будущей семьи. Сайт его неприятно удивил. Предложений было много, цены бешеные. По всему лучше вначале найти гостиницу, а потом заниматься решением других вопросов. Желанный привычный совой кусался. Сутки в полулюксе стоили 15 тысяч рублей, а если брать с ужином и завтраком, все 25. Заглянув на их сайт, еще раз убедился, что цены не изменились. Подумал, если даже Полина сделает скидку в 15%, это не выход. Оставлять там последние деньги не стоит. Вспомнил про свою работу, зарплату, порадовался, что не успел уволиться, как приказывал отец. Вздохнул. Как хорошо, в понедельник на работу. Если будет совсем туго, у кого-нибудь займу. Нервно барабаня пальцами по коленям, посчитал. Так, сегодня 17-е, значит, аванс на следующей неделе. Это плюс 200 тысяч. И на эти деньги нужно ухитриться прожить до зарплаты. А потом 300 в зарплату и все, опять до аванса? Эти мысли повергли его в шок. Он не мог представить, с чего ему начать. После некоторых размышлений Алексей стал искать через интернет гостиницу с доступными ценами. Киевская, есть номера от 15 тысяч. «Ну и ну!» — воскликнул он, пробурчав затем что-то непонятное, и увидел в зеркале глаза таксиста, не решавшегося его отвлекать, от активного общения с самим собой. Заметив это, Алексей с удовольствием обратился к заскучавшему водителю. «Как тебя зовут?» «Саид». «Саид, у тебя какая зарплата?» Саид широко улыбнулся, бросил взгляд в зеркало заднего вида на модно одетого Алексея и произнес сильным акцентом. «Хороший! Я много работает. Когда день и ночь работает, то день 2000. А дети есть?» «Да, 3. Денег хватает?» «Да, хватай, хорошо хватай. Даже мама Узбекистан отправляй». «А где в Москве живешь?» «Гостиница на шоссе «Энтузиаст», Гобой». «А там свободные места есть? Мне тоже гостиница нужна». «Да, друг, я помогай. Комендант мой дружбан». Раздался звонок. Алексей глянул на экран, отключил дребезжащий звук, глубоко вздохнув, собрался с духом, затем поднес трубку к уху. «Алло! Алло! Сынок, что-то ты долго трубку не берешь». «Мам, я до сих пор не получил номер телефона поликлиники, и ты пропала. Что, папе стало хуже?» «Нет-нет, не хуже. Я уже сама до врача дозвонилась. Она сейчас выписку оформит и мне на почту пришлет. Тебе туда не надо ехать. С болезнью отца я все упустила из виду. Ты меня прости. Боже мой, Алешенька, сыночек, ты же без машины. Сейчас вечер, пожалуйста, очень прошу, будь аккуратнее, особенно в такси, тебя могут ограбить. Я звонила Полине, у нее там остался один номер Grand Lux, я попросила его для тебя придержать. Когда ты до нее доедешь? Завтра днем поезжай к тете Тамаре. Она мне сказала, что ты можешь пожить у нее, все равно одна квартира пока пустует. Сейчас она в театре. С утра ждет тебя, отдаст ключи. Да, Леш, сынок, пожалуйста, позвони в салон и аннулируй договор. Пусть твою машину пока не продают. Завтра же забери ее. Когда к нам соберешься, тогда снова к ним отвезешь. А вообще, интересный вопрос. Когда ты собираешься к нам? Может, забронировать тебе билет на завтра, как думаешь? Мам, ну пожалуйста, остановись. Кажется, ты все сказала. И я все услышал. Я уже не маленький, сам разберусь. Но к Полине я не поеду. Сейчас пробки, мне совсем неудобно туда добираться. Так что бронь номера отмени. Раз не надо ехать в поликлинику, значит, я сейчас найду гостиницу, устроюсь и потом тебе сообщу. Мам, не волнуйся за меня, занимайся отцом. Меня к нему не пускают. Я осталась в гостинице при больнице, чтобы быть к нему поближе. Мам, я понял, наберу позже. Он отключился. «Саид, отвези меня к себе в гостиницу». «Хорош, там один номер стоит дорого, 1500 руб. Поэтому наш пацан живет 4-5 вместе. То получается 300 с одного». «Я понял». Алексей слегка улыбнулся. Подъезжая к старому двухэтажному корпусу, Алексей немного оробел. Он не хотел выходить из такси, припомнив слова мамы по поводу того, что его могут ограбить. Но потом улыбнулся. «Я же совершенно гол, грабить нечего. Если только майку от Армани или кроссовки Дольче Габбана. Вряд ли здешние воры разбираются в таких брендах». Тщательно разглядывая каждое окно гостиницы, Алексей выбрался из такси. Тут же, сильно хлопнув дверью, из здания во двор выбежал мужчина-армянин лет 40. Подошел к Саиду, который крутился возле своей машины, протирая тряпкой фары. О чем-то поговорил и поспешил к Алексею. Натягивая какую только, возможно, добрую улыбку, мужчина подал руку. «Самвел, хозяин гостиницы», — показал рукой на грязно-желтый фасад здания. «Алексей, мне нужен номер на сутки. Есть у вас?» «Нет, дорогой, нет. Откуда? Такой спрос, такой...» Самвел топтался, нервно сжимая резиновый круг в ладонях. «Вон, видите?» Он показал пальцем на серое пятиэтажное здание через дорогу. «Это тоже гостиница, там номеров много». Обратившись к Саиду и ткнув пальцем в сторону, Самвел приказал. «Отвези Алексея к Ивану Васильевичу вон туда, понял? Под мостом, на развороте которое». «Что ты смотришь тупым взглядом? Ты понял?» — спрашиваю. «Денег не бери». «Понял, Самвел Арамович». Прибыв к указанной гостинице, Алексей обрадовался. «Кажется, это именно то, что я искал. Фасад облицован керамической плиткой, а не мрамором. Значит, и цены ниже должны быть. Но и район», — подумал он. Получив на телефон уведомление об остатке денег после оплаты за гостиницу, Алексей не поверил своим глазам, а губы растянулись в улыбке от удовольствия. Всего 5000 рублей за сутки, и это с ужином и завтраком. Конечно, увидев из окна номера заводские трубы, а не башню Кремля, понял, за что берут деньги в дорогих отелях. Однако он сам себя успокоил. что уже давно насмотрелся на достопримечательности столицы. Теперь ее можно изучать с практической стороны. И зачем ему в номере 10 диванов, 3 холодильника и золотые кантики на потолках? Подумал, здесь очень даже комфортно. Чистенький небольшой номер с двуспальной кроватью, душ и все такое для одного человека вполне себе. Осмотревшись еще раз, Алексей обнаружил полное соответствие с тем номером, что они снимали с друзьями в Одинцово на день рождения Саши Павлова. С тех пор прошло 15 лет, но отвращение из памяти никуда не испарилось. Тогда, уходя из гостиницы, Сашка с Колей помочились в цветочные горшки, что стояли в холле, а в номерах не оставили ничего целого. Все было разрушено, как после землетрясения. Они гоготали от удовольствия, что опустили хозяина борделя, прекрасно понимая, что тот сдавал номера именно для подобных развлечений. Потом сам именинник в пьяном угаре сел за руль и протаранил BMW 5, стоявшую тут же во дворе. Хорошо, что повредил только кузов, а не задавил детей, которые в это время садились в машину. Откупился его родитель с помощью отца Алексея, и то с трудом, потому что пострадавший тоже оказался высокопоставленным начальником из МВД. Отогнав неприятные воспоминания, он стал выгружать содержимое чемоданчика на кровать. Большой чемодан улетел с родителями в Турцию, а в маленьком не нашел почти ничего, что можно было бы надеть после душа. Ни сменного белья, ни носков. Вздохнув, Алексей прилег на кровать. Он был так счастлив. Ни звонков от друзей, ни назойливой материнской опеки, ни диктатора отца. Ему казалось, что, смывая с себя дневную усталость, он снял кольчугу, которую носил до 35 лет. Настолько легко дышалось среди заводских труб, что торчали вокруг гостиницы. Шум, доносившийся из открытого окна, ему не мешал. Монотонное шуршание шин об асфальт ласкало слух. По привычке он прокрутил сообщение в WhatsApp и ленту новостей в телеграм-канале. Ни читать, ни звонить кому-либо у него не было сил. Очень хотелось отключить телефон и просто выспаться. Однако отец находился в больнице, и это не давало ему покоя, а еще щемило сердце внезапная новость о беременности Нины. И все это в один день, будто ему на плечи водрузили гору. Во время ужина он даже не включил телевизор, прокручивая в голове утренний разговор с Ниной, которая успела уточнить детали общей радости, когда вышла его провожать. И эти слова в его ушах звенели до сих пор. «У нас с тобой будет сын!» На вопрос Алексея, «Откуда такая уверенность? Может, дочь?» Она с улыбкой ответила. «Леша, мой сладенький, точно-точно будет сын!» Как продрогший птенчик, она прижалась к нему и продолжила тихо, заговорщически. «Это уже второе УЗИ за 5 месяцев. Я даже ему имя придумала. Максим. Конечно, если ты не против». Теперь душу Алексея грело это. «Максим. Максимка. Макс». Он подумал. «Нина, Ниночка, моя любовь, как же не согласиться? Кто же, кроме матери, имеет право выбрать имя своему дитя?» Хотя ему самому нравилось имя Глеб, и он мечтал когда-нибудь назвать сына этим именем. Может, от того, что скучал по институтскому другу Глебу, который уже много лет работает в Швейцарии. Его спокойный и уверенный характер нравился Алексею. Он, так же, как и Алексей, не любил ночные тусовки, пьянки. Скорее, Глебу было не до них. Он со второго курса подрабатывал юристом, потому что считал неприлично взрослому мужику брать деньги у родителей. Наоборот, старался помогать своим предкам. Именно Глеб открывал Алексею и Эрику, третьему из их компаний, практические стороны юридической науки. А Алексей делился своими открытиями в области компьютерных технологий. Они снабжали друг друга интеллектуальными новостями, поэтому им всегда было интересно вместе. С Глебом пытались завести дружбу многие девушки на курсе. Не только за его голубые глаза и локоны кудрявых волос, но и за его ум. Он успевал и подрабатывать, и учиться на отлично. Да и сыновья многих именитых отцов не прочь были с ним подружиться. Но Глеб их не жаловал, потому что в нем жизненные ценности имели другой оттенок, а совмещать несовместимое было не в его правилах. Его дерзкий, самодостаточный характер выделял его среди всех. Наверное, и работодатели видели в нем эту харизму и ум, поэтому его после окончания института сразу же пригласили на работу в представительство крупной иностранной компании «Леолех» в Москве, куда многие только мечтали попасть. Через 2 года Глеба перевели в головной офис в Швейцарию. Вспоминая разговор о будущем сыне, Алексей подсознательно улыбался, и вроде сердце его стало биться чаще. После ужина он позвонил хозяину автосалона, Фаигу Мамедову. «Фаиг, добрый вечер, это Алексей Пустовалов. Я по поводу машины. Есть покупатели?» «Добрый, добрый, Алексей. Ну, рано еще. Мы сегодня вечером только закончили предпродажную подготовку и выкатили гелик в салон. Завтрашнего дня выставляем его в сеть, будем активно толкать. А тебе зачем?» Вроде Михаил Иванович сказал, что не срочная продажа. «Фаик, я в городе, мне нужны деньги. Как думаешь, за сколько дней продадите, хотя бы приблизительно?» «Леша, я не могу дать какие-либо гарантии. Если продавать быстро, значит и дисконт должен быть не меньше 30%. Михаил Иванович вряд ли на это согласится. Ну и еще, в салоне уже одна такая машина стоит целый месяц, и всего два человека смотрели. Сейчас время такое, ты же знаешь. Те, кто в состоянии купить такую машину, утекают, а кто остается и безмеренно проживут. Вот как-то так. Ты-то чего сам остался?» «Да так, пока есть дела. По поводу гелика понял. Когда можно тебе позвонить?» «Лех, давай, если что, я сам наберу. А Михаил Иванович-то уехал?» «Да, они улетели». От разговора с Фаигом остался какой-то неприятный осадок, и Алексей решил полистать сайты автосалонов по всей Москве. Посмотреть, сколько еще таких машин в продаже. Есть ли отзывы покупателей? Только открыл ноутбук, подключил к зарядке, тут же прилетел видеозвонок. На экране светилась фотография Эрика. Алексей сомневался, отвечать или нет. Вздохнув, все-таки нажал на зеленую кнопку в Телеграме. «Алло, да?» «Лех, ты че не берешь трубку, уже спишь?» «Нет, только поужинал». «Ты где? Что за отстой за тобой?» «Спок, какой отстой? Нормально, мне нравится». «Лех, ты когда к нам? Билет уже взял?» Подключился к разговору еще один его друг, Саша Павлов. Еще двое помахали руками, отсалютовали Алексею бокалами и отпили вина. «Где вы там тусуетесь?» «В Кавказском Ча-Ча. Здесь очень круто. За двое суток пришлось заказывать места. Представляешь, какой поток? Здесь почти все наши. Похоже, скоро на Садовом рестораны будут пустовать». «Лех, ты, как всегда, конспирируешься? Где ты?» «Хватит от ответа отлынивать. Тебя когда ждать?» Теперь не унимался Саша. «Не, не получится. Я еще в Москве, в гостинице». «Ты опять со своей нищенкой тусуешься?» «Побаловался и хватит. Знаешь, сколько крутых телок здесь? Во!» Эрик провел рукой по шее. «Эрик, ты зря, совсем зря. Нина против всех вас. Порядочная, образованная. В общем, она не живет за счет других, как вы, а сама зарабатывает на жизнь. И я рад, что она скоро станет матерью, моему сыну и моей женой». Саша с азартом подхватил за Эриком. «Лех, ты как был лохом, так им и остался». «Какая жена? Какой сын? На днях объявят мобилизацию, и тебя загребут. Дебил, ты станешь с автоматом бегать на поле боя». «Если надо будет, с удовольствием побегаю. Я же мужчина, мой долг защищать страну и близких. Вам бы тоже следовало повоевать». Перебив Алексея, в разговор снова вмешался теперь уже разозленный Эрик, прикрикнул. «Это мы живем за счет других? Что ты этим хочешь сказать?» «Эрик, если ты не потерял способности думать, прикинь, у тебя впереди целая жизнь. А может, когда-нибудь поймешь». «Я все сказал. Парни, мне с вами не по пути». Алексей через силу выдавил улыбку, осипшим голосом добавив напоследок. «Вы зажравшиеся уроды!» Он раздраженно отключился, заблокировав абонента. Какая-то горечь обожгла изнутри, будто вырвали сердце. На глаза навернулись непрошенные слезы. «Эрик, Эрик, не ожидал от тебя такого. Ты же мой самый близкий и надежный друг. Был. Теперь был», — в бессилии подумал он. Вспомнил их поездку в Новосибирскую область. «Он же тогда ему доверился. Как самому надежному человеку рассказал сокровенную семейную тайну про дедушку и про то, как тот наутро исчез из их дома. После долгих расследований студентов второго курса МГЮА, после посещения родного села отца и могилы деда, ребята узнали много интересного. Вряд ли у Алексея хватило бы смелости, чтобы довериться чужому, а Эрик для его души был не чужим. Он был именно тем другом, который помог Алексею в расследовании его первого дела, разделил его боль, посетил с ним могилы деда и бабушки, который ночевал в брошенном доме родителей отца, трогал гнилые стены, светил фонарем Алексею, когда тот в погребе под полом среди пробегающих крыс искал что-нибудь, связывающий его с дедом.